«Здравствуй, Велес!» – услышал он Лизу. Девушка вышла прямо из стены, у угла барной стойки. Жуткое видение из секси-полумрака. «Солнышко, смени освещение!» Он улыбнулся Лизе, клятвенно и мысленно пообещав себе, что будет общаться с ней только вежливо. Несмотря даже на тот несомненный факт, что она сука. «Ты будто прямо из стены вышла. Серьезно. Отвратительно смотрится». «И тебе добрый день, Велес», — буркнула она. Села на стул у стойки, кивком показала на соседней. «Да, кстати, спасибо, что спросил. У меня все хорошо и здоровье в порядке». «О, извини. Трудное выдалось лето, солнышко. Я стал весьма рассеян». Велес был искренен. Он и правда повел себя, словно грубый, невоспитанный излом. Ему было немножко стыдно. Он принял предложение и сел на указанное место. Сопровождавшие его сталкеры застыли в дверном проеме, ожидая дальнейших указаний. «Рэнди», — сказала Лиза, и один из каменномордых людей поднялся и вышел на лестницу. Свернул налево, вниз, а Лиза взяла бутылку и стала наливать себе виски. Хотя нет, что-то темно-бордовое. Может, коктейль какой? Ты не один пришел? Да, с девушкой. Она мой очень хороший друг. Часто кивая головой, ответил Велес. Близкий друг? Да. Велес помолчал и мрачно добавил. Не советую трогать ее и пытаться давить на меня через нее. Не выйдет, солнышко. Кроме того, это просто низко. Подло, крошка. Сам ты не стеснялся использовать друзей нужных тебе людей? Усмехнулась Лиза. «Я с тех пор стал лучше», — смущенно попытался отмазаться сталкер Велес. «Кроме того, Лизонька, не твое дело, как я работал раньше. Сечешь?» — грубо осадил ее босс Велес. «Приведите девку», — сказала Лиза тем у дверей. «Без шума, вежливо и живо, мать вашу». «Ее зовут Оля. Не советую причинять ей вред». «Лиза, нищий! Это ты так много рассказал ему о нас и прислал сюда?» Нищий. Велес был зол, потому что его довольно грубо прервали и смущен тем, что ему только что было предъявлено. Он не имел права так поступать, не посовещавшись прежде со своим боссом. Какой к черту босс? Он сталкер. Ему уже давно пополам, кто там у них босс. Да и разве же организация что-то потеряла, получив контакт с нищим? О чем он немедленно заявил Лизе, на всякий случай приготовившись прорываться с боем. «Нет-нет, мы не ставим тебе твою выходку в вину», – поспешно произнесла Лиза. Даже улыбнулась. «Наоборот, от лица организации выражаю тебе благодарность. Если честно, я сама давно уже ищу выход на группы бандитов зоны. Выйти именно на нищего мы даже не планировали. А он сам к нам пришел», – она рассмеялась. «Твое предложение о союзниках из... как ты тогда выразился?» «Ах да, из числа трудящихся, занятых в той же сфере коллективных трудовых взаимоотношений». Она снова рассмеялась. Велес кисло улыбнулся. Помнится, араб за эту фразу пожелал ему счастливого пути через реку Стикс. А Лиза, добрая душа, пообещала одолжить ему пару медных монет, чтобы Велес смог расплатиться с Хароном. «Так что все в порядке». В этот момент в комнату вошла Оля в сопровождении бандитов. Она замерла на пороге и быстро осмотрела местность на предмет пути отхода, наиболее удобных мест обороны и наличие тех, порой едва заметных признаков, что говорят сталкеру об опасности угодить в аномалию или на ужин к какому-нибудь монстру. «Садись», — указала Лиза на место возле Велеса. Мановением начальственной длани отпустила сопровождавших Олю и внимательно смотрела на нее, пока та усаживалась. Оля села, положив автомат прямо перед собой, и теперь настороженно смотрела по сторонам. «Сталкер!» – почти презрительно сказала Лиза. «Велес, ты трахаешь сталкершу!» «Ого!» – кивнул Велес, мечтательно улыбнувшись, но тут же всполошился. «Лиза, как ты можешь? Мы, конечно, не скрываем своих близких отношений, но ты могла бы быть хоть немного тактичнее. Что подумает о тебе Оля?» «Что это твоя Лиза, сука?» – мрачно ответила Оля. «Да, есть немного», – кивнул Велес Оле и смущенно произнес. «Оля, не заставляй меня краснеть перед этими людьми. Я представил тебя как добрую и воспитанную леди». «Ну и дурак», – фыркнула Оля, глянув на Лизу. «А она все равно сука». Лиза просто немного страдает от недостатка воспитания и некоторой несдержанности в своей половой жизни. «Козел!» – досталось ему от Лизы. Девушки переглянулись, и к своему ужасу Велес увидел в их глазах нет, не злобу или соперничество, или еще что-то в том же роде. Это было скорее женское взаимопонимание. Интересно, по какому вопросу эти две незнакомые женщины могли обрести взаимопонимание? Он решил не углублять эту свою мысль. Тут на местности нарисовался тот каменномордый человек с именем Рэнди. Он нес вместительную сумку солидных габаритов и два автомата, держа их за цевьё. На первый взгляд это были древние автоматы Томпсона. По крайней мере, Велес однажды смотрел веселый боевичок про разборки криминальных авторитетов Чикаго, и там воевали вот точно такими автоматами, а переводчик называл их именно Томпсонами. Все это было уложено на один из столов. Сам Рэнди уселся ближе к выходу за другим столом. «Это тебе. В сумке еда и полный комплект легкой походной одежды по твоему эскизу. Мы решили не использовать твои наработки в этом вопросе, но для тебя я приказала сделать именно такой, какой планировал напялить на себя ты сам», — указала Лиза на предметы, принесенные Рэнди. Велес кивнул и стал открывать свой пухлый рюкзак. Достал несколько артефактов и положил на стойку. Редком по цвету. Первый, размером с куриное яйцо, светился мягким желтым светом. Второй – перекрученный древесный корень, но на ощупь каменный. Этот не светился совсем и, казалось, поглощает любой свет. Третий напоминал сложенные одна на другую крупные медные монеты. По стыкам монет он источал красноватый свет. «Это зачем?» – кивнула Лиза на артефакты. «За вещи и еду. Автоматы не возьму, раритетами не увлекаюсь». «А ну стой!» – буркнула Оля и двинулась к сумке. «Убери на место. Сначала посмотрим, за что мы платим, а потом возьмем или нет». «Оля, солнышко!» — усмехнулся Велес. «Здесь не кидают так пошло. Кроме того, меня Лиза уж точно не кинет. Убить может, а вот кинуть нет». «Сталкер!» — фыркнула Лиза, намекая на Олю. «Артефакты можешь убрать. Вещи — подарок. Еда, костюм — это от меня. Оружие прислано маньяком». Она пожала плечами. «Я сообщила арабу, что Велес, кувыркнувшийся с вертолета на кордоне, именно Велес, потому что этого ублюдка я везде опознаю». Велес сделал вид, что не услышал одного из этих слов. «Конечно, маньяк тоже прослышал, что босс Велес вернулся, ну вот и прислал. Их умник сделал, так что бери, штука хорошая, в барабане 500 пуль, на игрушки, но патроны можно достать только здесь. Не нужны, продашь кому. Кстати, можешь мне и продать». Она отпила еще виски, глянула, как Оля все равно потрошит сумку и внимательно разглядывает каждый предмет, и поведала Велесу. «Я, знаешь ли, Велес, в отличие от тебя, очень не хочу, чтобы в зону к сталкерам просачивалось оружие такого типа. Только безнадежно устаревшее и никаких новейших технологий». «Отчего так?» «Ты их видел, сталкеров своих?» – проворчала она. «Представь, если вашему долгу выдать зарю, по одному нарыло и полсотни доберманов. Представил?» «В зоне станет пусто». Велес не мог не согласиться с такими доводами. Будь у долга гравитационное оружие, они уже давно покончили бы с конкурирующими группировками. «Тебе еще что-нибудь нужно? Теперь мы можем поторговать». Прежде всего, Велес спросил о наиболее ценных вещах. «Рис есть?» Вскоре между этими тремя людьми, сталкером, бывшим боссом и боссом действующим, разгорелась жаркая дискуссия. В основном состоящее из обсуждения того, сколько и за что они заплатят. Велес быстро из этой словесной баталии выпал, и торг продолжила Оля, которая, в общем-то, с самого его начала на мудрые и пространные высказывания Велеса не обращала никакого внимания. Так что ему пришлось замолчать. Девушки все равно на его голос реагировать перестали почти сразу. Торговались они отчаянно и пару раз порывались залепить друг другу в глаз. К счастью, благоразумие всегда брало верх, и они ограничивались словесными оскорблениями. Самое удивительное, две девушки в процессе торга, казалось, готовы порвать друг друга на запчасти, по его окончанию улыбались, выглядели довольными и стали относиться друг к другу уважительно. Даже выпили по рюмочке другой, предложив Велесу пока поесть и их не беспокоить. Так что, мрачный и злой, он воткнулся в тарелку и стал активно кушать рис. Девушки же вели себя просто отвратительно. Пили, смеялись, Оля расспрашивала об Оссе Велесе, Лиза рассказывала о нем, причем правду. Велес сел к ним спиной в самый дальний угол, чтобы никто не видел, что ему стыдно. Потому что, слушая о его прошлом, некто Оля, сталкер и симпатяга, часто мило смеялась, смущенно прикрывая ротик ладошкой. Велес терпел. О, он долго терпел это небывалое унижение. И лишь на 21-й секунде этого ужаса возопил. «Немедленно прекратите обсуждать меня!» Обе повернулись и с удивлением посмотрели на него, хлопая глазками, будто впервые увидели и пытаются вспомнить, как этот человек сюда попал и кто он вообще такой. Одновременно пожали плечами, и Оля поинтересовалась, и это в присутствии двух незнакомых мужчин, какой длины был у Велеса член до его знаменательного похода. «Не знаю», — сказала Лиза правду, — «он со мной не спал. Но я слышала, что раньше был совсем крошечный, вот такой», — и показала мизинец. «Хорошо хоть на руке, а не на ноге». Несчастный объект разговора густо покраснел и попытался провалиться сквозь землю. Дело в том, что Лиза отчасти была права. Нет, он у него нормальный раньше был. Крошечный — это подлый поклеп. Нормальный, как у всех. Но вот после истории с мутацией стал просто шикарный. Как дизайном, так и габаритами. Оля снова рассмеялась и еще выпила, несмотря на то, что Велес вежливо заметил, что они распивают уже вторую бутылку на двоих. Обе от него отмахнулись весьма небрежно. Унижение Велеса длилось еще 10 минут. Девушки перешли на более интересные темы, и Велес облегченно вздохнул. Теперь разговор шел о красивых тряпках, которые всегда жмут в самых интересных местах. О мужиках, которые сплошь козлы и в постели ноль. Тут Велес заметил, что лично он вовсе не козел, и в постели почти герой, но его проигнорировали. О машинах. Как оказалось, Оля разбиралась в этом ничуть не хуже Лизы, обожавшей спортивных четырехколесных друзей всех красивых девушек. И снова о тряпках. В конце концов, кое-какие тряпки Оле были заказаны на будущее. За ними она придет, конечно, в обществе Велеса через 2 недели. Потом так получилось, что вторая бутыль кончилась, и девушки заспорили о том, которая из них стреляет лучше. Выяснять пошли на улицу. Попытки Велеса отговорить девушек были восприняты в штыки, и пришлось ему идти с ними смотреть на пальбу по камням руин. Что удивительно, вроде пьяные девушки и двигались, и оружие держали твердо. Правда, стреляли обе не очень метко и едва не убили одного из местных сталкеров, но все же назад вернулись вполне довольные и с чувством выполненного долга. В это время мужское население базы чувствовало себя не в своей тарелке. Лизу никто утихомирить даже не пытался, опасаясь за свое будущее. А Велес не желал рисковать отношениями с Олей. Кроме того, он не был уверен, что грубость по отношению к ней в таком ее виде не вызовет прицельной стрельбы в его сторону по ногам. Она ведь в курсе, как быстро заживают его раны. Может и пальнуть. А может и не может. Проверять на своей шкуре Велес не хотел. Да, раны заживают почти мгновенно, но больно-то все равно. Особенно если по ногам, и пуля попадает в кость. Когда закончилась третья бутыль, Лиза и Оля, обняв друг друга за плечи, стали тихо поскуливать. Велес как раз дремал и не врубился сразу. Но, скинув сон, понял, что они не скулят, а тихо плачут. Отчего и на кой ляд он спрашивать не стал. Женщины. Их поведение не всегда бывает адекватно. В таком состоянии к ним лучше не приближаться. Вот как с химерой. Когда она подвывает тихо-тихо, ее лучше не трогать. Лучше всего обойти или с винтовки издалека положить, потому что они становятся необыкновенно быстры, когда вот так тихо-тихо воют. И вспыльчивые очень. Потому что у всех химер вспыльчивый нрав, кроме той, отливающей черными цветами. Велес крепко задумался над этой мыслью. Вдруг та химера была не старой, а просто самцом, а? Может быть. Под вечер, в миг кульминации женской пьянки, Лиза предложила им остаться на ночь. Согласилась выделить им комнату бесплатно. Велес грубо отказался. «А ну, прекрати хамить!» сказала ему Оля и погрозила пальчиком. «Лиза очень хорошая девушка, а ты грубиян и хамло. Мы остаемся здесь. Точка. Абзац». и остались. Конечно, Велес понимал, что идти ночью с Олей, которая в таком состоянии полнейшей безумия, и, вняв голосу разума, пожелал остаться здесь до утра. Конечно, только поэтому. Разве мог этот мужественный сталкер быть подкаблучником? Что за бред? Конечно же, нет. «Велес, зайчик, прихвати бутылочку», — сказала ему Оля, когда они начали спускаться вниз по лестнице в обществе Лизы, на уровень, где и располагалась основная часть базы. «Может, уже...» Оля резко топнула ножкой, покачнулась и грозно посмотрела на парня. «Тебе какую прихватить?» – осведомился Велес, вежливо улыбаясь. Ну а утром они отправились в обратный путь, оба груженные, как два маленьких верблюда. Кстати, частью груза были артефакты. Малая их часть оказалась не потрачена, хотя они набрали немало вещей. По счастью, кое-какие артефакты оказались весьма ценны. Оля пребывала в полном порядке после весьма бурных возлияний, даже без всяких укрепляющих средств, что очень удивило Лизу, страдавшую весьма, пока она не выпила одно полезное лекарство, созданное как раз на такой вот случай. Велеса тоже удивило крепкое здоровье девушки. То ли у Оли организм был сам по себе крепкий, то ли лик проявил себя в ее организме. Непонятно. Может, ее метаболизм был все же немного быстрее, чем у обычного человека, даже в состоянии покоя серебристого растения. Сие было неизвестно. «А зачем тебе этот ящичек?» – спросила его Оля уже в пути. Ящичек он приобрел самостоятельно этим утром, и Оля еще не знала, что в нем. «Для кое-каких замеров», – слегка соврал Велес и любовно погладил коробку, прицепленную к поясу. Там были инструменты для препарирования и взятия образцов тканей. Иногда он очень жалел, что этой коробочки у него нет. А вот теперь она есть. И он был жуть как счастлив. По пути Оля огорошила его одним интересным заявлением. «А зря ты на Лизу гнал. Очень хорошая девушка. Грубовато, но молодчина». Он промолчал, но мысленно обозвал Лизу хитрой и изворотливой гадюкой. Вон как умело притворяться. Даже Оля, сталкер до мозга костей, и та была обманута лживой игрой этой глубоко испорченной женщины. Но развеивать заблуждение Оли он не стал, потому как Оля отличалась не только упорством, но и упрямством. Чем-то они с Лизой были даже похожи. Домой они вернулись совсем без приключений. Только у самого входа случилось занимательное событие. Кут с Рутом вернулись. Рыкнули на Велеса и стали гордо ожидать, пока их спустят вниз. Спускал их Велес, и в процессе спуска оба яростно рычали ему прямо в лицо. А к концу дня вдвоем нагадили у лестницы. Причем так, что казалось, будто они специально с прошлого вечера терпели до сего счастливого момента. Велес клятвенно заверил псов, что такой выходки он им не забудет и обязательно прикупит шампунь подушистее, свяжет неблагодарным животным лапы и все равно их вымоет. Неизвестно, поняли они его или нет, но когда он поднимал на улицу Кута, у пса случилось неожиданное недержание мочевого пузыря. Возможно, он просто был напуган перспективой очередной душистой ванны, весь день ужасно переживал, и вот под вечер с ним случилось такое вот детское несчастье. Так что Велес не стал долго на него кричать. Две недели пролетели необыкновенно быстро, весьма насыщенно, в основном в интимном отношении, и сталкеры отправились обратно в гости к Лизе. На этот раз Велес шел даже с удовольствием. Он больше не опасался, придя туда, напороться на плотную стену из-за огнестрельного дождика и даже подумывал заказать для себя кое-что особенное из мира забытых вещей, что лежат за кордоном. Они никого не повстречали в пути. Руины у базы встретили их запустением, а на самой базе на них никто не наставил оружие. Там сейчас дежурил Лом. Унылый и мрачный. Велес познакомил его с Олей. Лом был вежлив, но печален до ужаса. Велес поинтересовался о причинах столь подавленного настроения, и Лом кисло ответил. «Лиза теперь здесь всем заправляет. Это ее сделка с бандитами!» Он печально вздохнул и махнул рукой. Велес помрачнел вслед за ним. Он понял. А Лом давно уже знал. «Она снова в большом фаворе, а я...» «А почему не вернешься в город?» — спросил Велес, пока Лом вел их к входу в комплекс. «Маньяк-ублюдок! Я ему среди своих не нужен!» И Лом плюнул в сторону кордона. сказал несколько нехороших слов из великого и могучего, плюнул еще раз. «А что такое в мальчике?» — спросила и Холли, не совсем понимавшая предмет печали Лома. «Чем ему здесь не нравится? Или у вас, Лом, в город на выходные не пускают?» «Пускают». Они остановились у освещенной желтоватым светом лестницы под сильным углом спускающейся вниз. «Дальше идите одни. Мне теперь путь закрыт в некоторые места базы». «Какой он странный», — прошептала Оля, спускаясь. «Ты не понимаешь», — Велес оглянулся. Лом уже исчез среди руин. «Он был моим человеком». Она недоуменно пожала плечами. «Когда уходит босс, его люди уходят с ним. Маньяк из моей бывшей команды. Мои люди метнулись к нему. Им повезло. Редко босс выходит из той же самой команды и заменяет на посту своего бывшего босса. Лиза сплавила ему почти всех моих, а вот Лом, он теперь не удел». «В смысле?» «Он как кость в горле. Боссом не нужен, дела вести ему не дают, даже в Зимбабве какой. У него теперь одна дорога». «Хм, а почему он не уйдет из организации?» «Малыш, организация не клуб по интересам. Уйти можно только вперед ногами». «Но ты...» Она совсем запуталась. «Меня еще надеются использовать», усмехнулся Велес. «Только потому не пытаются пришить. И ты знаешь, звездочка моя, я совсем не против выполнить для них кое-какие задания. Они слишком хорошо платят, и у них есть доступ к вещам, которые никто больше не может достать. Даже там, за кордоном, эти вещи можно получить только у них». «Да уж. Лом твой, значит, труп?» «Надеюсь, нет». Велес усмехнулся, и они вошли в то ответвление лестницы, куда пускали только особых гостей, боссов и их самых ценных людей. «Все-таки в некотором роде я виноват, что Лом теперь почти труп». Они вошли, и ярко вспыхнул свет. Яркий, нормальный свет, какой всегда предпочитал держать здесь Велес. Резкая смена освещения сработала. С Олей. «На выход! Быстро!» — рявкнул он, заслоняя ее собой. Оля еще не проморгалась, но уже рванулась назад и громко ойкнула. Велес обернулся и вздрогнул всем телом. Оля стояла с автоматом в руках, злая и красная. За спиной у нее стоял кудрявый, огромный и совершенно каменный на морду человек негритянской национальности. Предплечьем он держал ее за шею, а во второй руке был пистолет. Дуло прижалось к виску Оли. «Сынок, немедленно вернись в комнату», — донесся до него тихий, холодный голос. И как он мог забыть его запах? Впрочем, он никогда не чувствовал его запаха раньше. От него пахло металлом, синтетикой, пластмассой, дорогим одеколоном и очень слабо человеком. «Твоей девушке ничто не угрожает. Тебе тоже, мальчик мой. Просто я ожидал именно такую твою реакцию. Ты стал слишком нервным, Велес. Непростительная роскошь для босса твоего уровня». «Я уже не босс», — рыкнул злобно Велес, подчиняясь и садясь за стол напротив благообразного сухого старика в красивом сером костюме тройки. Аккуратно причесаны седые волосы, на лице ни одной новой морщинки, глаза холодные, пустые. Его сопровождают 4 квадратных мальчика с каменными лицами, чем-то неуловимо похожие один на другого, словно близнецы, пока не приглядишься внимательнее. Даже негр казался родным братом 3 других. «Здравствуй, араб!» «Ты зря злишься», — он посмотрел ему за спину. «Джамал, будь любезен, отпусти девушку, только забери у нее оружие. Я не хочу неприятностей». «Нет-нет, сынок, ты можешь свое оружие оставить при себе». Велес удивленно приподнял брови, но винтовку поставил рядом, а не отбросил подальше, как собирался. Старик улыбнулся, почти тепло. Араб так улыбался, когда хотел наладить дружескую беседу. Но что он испытывал в этот момент на самом деле? Вот это большой вопрос. Араб умел управлять своими эмоциями, как самый настоящий робот. Наверное, потому от него и пахнет металлом. Потому что в душе он как раз долбанный робот. Велес подумал, уже не в первый раз, что арабу следовало родиться компьютером, а не человеком. «Я уверен, что ты хорошо усвоил прежние уроки и не будешь делать необдуманных ходов. Твоя подруга их сделать может. А нам предстоит деловой разговор, и я не желаю испортить его чьей-то глупой смертью. Присаживайтесь, Оленька». Он подвинул стул для нее. часть нашего разговора вы не поймете, а в другой его части вы можете даже принять участие». Оля села. «Желаете выпить? Поесть?» «Нет? Тогда приступим. Как поживает Джин с ЧАЭС? Правдивы ли слухи о нем?» «Джин скоро сдохнет», — ответил Велес, улыбнулся и кивнул. Араба интересовало другое. И, видимо, информации, переданной через Лизу, ему не хватило. «Он действительно существует. И это действительно Сергей Липичко. Он же первый сталкер». «Он получил свое желание от Монолита?» «Нет». Глаза араба полыхнули. Через Лизу Велес передал немного другие данные. Велес усмехнулся. «Он получил его от исполнителя желаний». «То есть... подожди». Араб явно и, кажется, по-настоящему растерялся. «Я тебя не понимаю. Разве они не одно и то же?» Оля сейчас тоже смотрела на него, сильно вылупив оба глаза. «Нет, исполнитель — нечто иное. Первый сталкер и сталкер Рыжий, насколько я знаю, до него смогли дойти только они. Ныне исполнитель недоступен даже хозяевам зоны». «Монолит, что он такое?» «Не знаю. Я его никогда не видел. Но первый утверждает, что Монолит тоже может творить чудеса. Только не те, которые интересуют тебя, араб». «Жаль». Седой господин тяжко вздохнул, побарабанил пальцами по столу. Велес с удивлением отметил, что слышит приглушенный дробный звук стука металла о дерево. «Мы так и не смогли выяснить, кто такой Рыжий и где его искать. Поздно взялись за это. Он действительно получил свое желание, и именно то желание?» «Да, ну...» Велес замялся, не зная, как объяснить человеку, что его мечта доступна ему, но цена такая, что достижение мечты станет для него проклятием. Он может не поверить. «Я поверю», — сказал араб, и Велес поморщился. Старик усмехнулся. «Ты растерял многое из того, что умел. Я снова читаю твое лицо, как раскрытую книгу». «Обидно, старый друг». Старик усмехнулся. Друзьями они никогда не были. Кроме того, у араба друзей точно никогда не было. Те, что считали иначе и называли себя его друзьями, порой отдавали свои жизни во время интересов, им непонятных и целей им неизвестных. «Бесплатных желаний там не дают», — кисло усмехнулся Велес. «Какова плата?» «Плата!» — Велес потер лоб рукой. «Плата велика. Первый сталкер унаследовал способность исполнителя воплощать самые невероятные желания. Получил и то, о чем просил. Но он заплатил за это своим человеческим телом, и он не может покинуть ЧАЭС. Он обречен существовать рядом с центром всего этого безобразия. И теперь он выполняет желания, но он как джинн, ищет любую лазейку, чтобы твое же желание стало причиной твоей смерти. Желательно еще в его берлоге. Меня он едва не убил». «Ты не врешь», — старик улыбнулся. «Но ты не сказал всей правды». «И не скажу». Раб, услышав это, закаменел лицом, а Велес со вздохом ответил. «Он заплатил еще кое-чем. Сергей Липичко больше не человек. И теперь не принадлежит даже миру зоны». Велес откинулся на стуле. «Теперь я. Моя плата. Я утратил часть своей памяти. Мой друг вынужден был умереть там. И чуть не погиб я сам. И я не могу покинуть зону». «В вертолете», — старик снова побарабанил пальцами, — «ты ведь начал умирать. Как раз когда вы пересекли кордон. Место, где ослабевает излучение зоны». «Кто тот парень из вертолета?» — без особого интереса спросил Велес. Он думал над тем, что араб реагирует слишком спокойно, будто он давно нашел способ выполнить свое желание, и поход Велеса, в который он отправился, если честно, забив на приказы араба и преследуя только личные интересы, был не единственным для него шансом, а лишь, возможно, более лучшей альтернативой. Интересно, как мог араб достичь того же, чего достиг Липичко вне зоны? «Сын Дога». «Что? Кто?» – растерялся Велес. «Какой сын? Как сын? Что это значит, черт возьми?» «Ничего», – раб задумчиво глянул на Велеса. «Теперь ничего. Я понимал, что ты и твой друг большей частью преследуете личные интересы. Парня найти было трудно, о нем даже док не знал. Но я нашел, на всякий случай, и позволил ему пробиться повыше, чтобы он был всегда под рукой. «Чтобы надавить на дога, а через него на меня!» Араб ухмыльнулся. А до Велеса дошел смысл второй фразы. «В смысле пробиться повыше?» «Ирония судьбы», — пожал плечами старик. «Он оказался одним из рядовых быков в нашем коллективе. В Ставрополе у Кекса на побегушках был. Ты его не знаешь. Но знаешь, Велес, что самое смешное? Парнишка состоял у Кекса не только на посылках, но и штатным киллером. Пошел по стопам отца. Кстати, парень великолепен. Куда лучше дога». «Он стал ангелом?» Оля тут изумленно спросила. «Кем?» Но ее вопроса не заметили. «Становится. Если хочешь, я приставлю его сюда, к Лизе. Сможешь приглядывать за парнем. Пешки меня не очень интересуют, Велес. А тем более пешки уже разыгранные». «Обеспечь его деньгами и попроси из организации», — решительно сказал Велес. «А луну с небес не хочешь?» — улыбаясь, сказал араб. А потом задумчиво заявил. «А может, эта пешка вовсе не разыграна? Окажешь услугу, и я пну его из нашего коллектива. Забуду о нем и прикажу забыть всем остальным. Но капитал ему сам обеспечивай. Мне не с руки бросать деньги в того, кто не вернет их мне с процентами». «Согласен». Почти не думая и прекрасно понимая, что заключает сделку с дьяволом, как минимум с его внучатым племянником, согласился Велес. «Кстати, благодарю за контакт с нищим». «Да не за что», — проворчал он и попытался съязвить. «Мне уже за это заплатили». «Хорошо. Тебе отдали все? Перечисли, пожалуйста. Я не люблю, когда мои приказы выполняются не до конца». Велес изумленно перечислил полученные вещи и обозвал мысленно Лизу. А он-то действительно поверил, что это ее инициатива, и она ему правда благодарна. «Автоматы, антирадианты и гранаты не от меня». Лиза оказалась сентиментальна. Постучал пальцами по столу и глянул на Велеса. «Это плохо». «Конечно», — автоматически согласился Велес, но тут же спохватился. Все-таки Лиза оказалась лучше, чем он о ней думал. Нехорошо не заступиться за эту девушку, совсем не подходившую на роль босса среди таких, как Араб, Шмидт, Велес. «Нет, Араб, тут ты не прав. Девочка поступила верно. Она понимает важность контакта со мной». «Да». Араб прекрасно понял его порыв и теперь откровенно веселился, не пытаясь даже скрыть своего веселья. Он больше не видел в нем один из своих инструментов. Велес стал для него полезен, но ограниченно и не сильно. Тут вполне может последовать приказ на уничтожение. «Эти четверо. Сейчас они не помеха ему, но портить отношения с организацией... Слишком много и от них можно получить, чтобы наплевательски относиться к контактам с ними. Чем же так важны контакты с тобой, Велес, для нас?» «В моих ближайших планах создание собственной группировки», — солгал Велес, но солгал так, чтобы араб поверил. Или разыграл, что поверил. «И я считаюсь самым полезным и ценным из всех союзников нищего». Араб взял и рассмеялся. Велес угрюмо смотрел на это дело. Отсмеявшись, араб сказал. «С союзником и все такое, это ты, мальчик, перегнул. У нищего их нет, иначе мы давно вышли бы на него и без твоей помощи. Так что самым ценным союзником ты быть не можешь при любом раскладе». А потом лицо его окаменело, и он очень мягко сказал. «Не надо лечить меня, Велес. Ты совсем хреновый доктор». «Ладно, не буду. Но в любом случае, я столько знаю о зоне, что вам могу быть очень полезен. И моих контактов у вас нет». «Каких?» — усмехнулся араб. «Нищий. Теперь он у нас есть». «Что организации известно о группе Черного Сталкера?» «Таких не существует». «Существует, араб!» — Велес победно улыбнулся. «Твоя информация сильно устарела». «И что это значит?» «На днях я повстречал целую банду этих фанатиков. отвязные ребятки. Мы подружились. Они очень меня уважают». Велес глупо хихикнул. Почему, никто не понял. «Хм, а вот это предложение мне интересно. Информация». «Значит, теперь я считаюсь хорошим другом организации и, придя сюда, не наткнусь на пару стреляющих пулеметов?» «Пока не кинешь или не продашь нас, ты желанный гость здесь, Велес». Раб поднялся и протянул ему руку. Велес пожал ее, а раб, похоже, искренне сказал: «Прими мое сожаление по поводу того, что ты не достиг своей цели в путешествии к ЧАЭС и потерял возможность покидать пределы зоны». «Спасибо», – растроганно сказал Велес. Сказал уже спине араба. Они остались вдвоем. Он некоторое время сидел, размышляя. «Джамал? Где-то он его уже видел. Где?» Велес не смог вспомнить, но чувство важности этого, увы, утраченного воспоминания осталось. «Я почти ничего не поняла», — через некоторое время пожаловалась ему Оля. «И хорошо, солнышко». «Слушай, а что просил у исполнителя этот сталкер, который первый?» «Бессмертие», — задумчиво ответил Велес. «Абсолютное бессмертие». «И получил!» Ее глазки вспыхнули весьма алчно, но потом в них сразу полыхнул привычный сталкеру огонь осторожности. «А что попросил у него ты?» «Вечную молодость», — печально улыбнулся Велес, — «и нечеловеческую силу». «И стал...» — ошарашенно пробормотала Оля. «Не совсем человеком. Живым отражением сети». Он хмыкнул. «Может, стоило тогда говорить с первым сталкером иначе? Может, если бы он не отстрелил ему палец, сталкер совершил бы сделку честно?» «Вряд ли. Ведь он вовсе не хотел ее совершать. Кроме того, он был весьма груб, этот первый. Послал их с Догом одной дорогой и неприлично, так что, пожалуй, зря он отстрелил только палец». «Первый сталкер, Джин, его нельзя обмануть. Нельзя получить от него именно то, что нужно тебе. И вдовесок ты обязательно получишь такое, от чего сам застрелишься». Он, правда, не стал пояснять Оле, что хоть и получил не совсем то, что хотел, был тем не шибко расстроен. Что он забыл за кордоном? В зоне лучше, чем там. Оля помолчала, открыла рот, чтобы что-то спросить, и в этот миг к ним вышла Лиза. «Привет, Оля!» – радостно. «И ты здравствуй, Велес!» Кисло, будто лимон целиком съела. «Оленька, я все нашла! Все, что ты просила! Будешь смотреть?» «Конечно, я же сталкер! А сталкеры кота в мешке не покупают!» И, рассмеявшись, обнялась с Лизой, поцеловав ее в щеку. В одну, потом в другую. Велес весьма сожалел сейчас, что он джентльмен и не может плюнуть на пол. Как Лизу вообще в босса записали? Они двинулись в обратный путь только к вечеру, оставив на базе все свои артефакты и вновь нагрузившись, как верблюды. И всю дорогу Велес ворчал по этому поводу, потому что Оля, под обольстительные напевы Лизы, закупила множество ненужной дряни. Вот на кой хрен, спрашивается, нужен ночник? «Он такой миленький!» – пискляво передразнивал Велес Олю весь первый день пути. Были и другие бесполезные вещи. Косметика, да еще столько, что можно было раскрасить целую дивизию индейцев Апачи, ступивших на тропу войны. Против портативного, самозарядного и почти вечного источника энергии на основе артефакта «Зонтик» в герметичном контейнере с удобным выходом подключения к нескольким видам кабельных разъемов он совсем не возражал и был даже за обеими руками. Но вот набор кремов для лица из 15-литровых бутылей его что-то не вдохновил. А тяжелые, зараза! Он с неподдельным энтузиазмом принял идею Оли приобрести кое-какую женскую одежду, очень эротичного смысла и характера, но совсем не понимал, зачем им нужен новый половичок, расшитый бисером. У них и старого-то никогда не было. Увы, пришлось покорно склонить голову и тащить полный рюкзак бесполезного барахла. А так как он был мужчиной, то нес самый тяжелый рюкзак. Попытка намекнуть, что с такой ношей на плечах, в случае чего им будет трудно отбиться от агрессивных обитателей зоны, обернулась смехом Оли и заверением, что в случае чего ее серая подруга спасет своего маленького трусишку. Велес несколько раз пытался образумить свою подругу, но натыкался на непреклонный характер этой подруги и уже принятые ею решения. Впрочем, до дома они дошли без неприятных эксцессов. И до первого снега жили душа в душу, мирно, сладко и в полном согласии. Редкое несогласие Велеса с чем-либо считалось несущественным и в расчет не принималось, так что... Иногда он завидовал Куту и Руту, когда они уходили в зону совсем одни. Завидовал тому, что они могут уйти, и ничто не помешает им не вернуться сюда никогда, если они захотят не вернуться. Порой он жалел о жизни, где не было якорей, и он мог просто болтаться там, куда дует ветер. Теперь ветра не перестали дуть, но его они лишь обдували, уже не указывая пути, ибо его якорь был слишком тяжел и обладал такими милыми синими-синими глазками.